Глава 12. Цифры и факты. Кроме старого лорда Фонтеноя, блиставшего своим отсутствием, как блистал бывало своим присутствием, правление собралось в полном составе. Заметив, что этот тип Элдерсон как-то особенно лебезит, Сомс приготовился к неприятностям. Цифры лежали перед ним, довольно бесцветные данные о состоянии дел, которые были бы приемлемы только в том случае, если бы в ближайшие полгода положение с валютой не изменилось. Отношение иностранных контрактов к отечественным определялось как 2:7. Германия, контракты которой составляли главную массу иностранных дел, попала, как заметил Сомс, в категорию лишь наполовину разоренных стран. Итоги были выведены достаточно осторожно. Пока члены правления в полном молчании переваривали цифры, Сомс яснее, чем когда-либо, видел, в какой он попал переплет. Конечно, эти цифры вряд ли могут оправдать задержку дивидендов, полученных от операции прошлого года. Но предположим, что на континенте опять произойдет катастрофа, и им придется отвечать по всем их иностранным контрактам. Ведь это поглотит все прибыли дел отечественных, а может и больше. И потом еще эта неприязнь по отношению к самому Элдерсону. Неизвестно, на чем она основана, то ли интуиция, то ли просто блажь. «Ну вот и цифры, мистер Форсайт», — заговорил председатель. «Вы удовлетворены?» Сомс взглянул на него. Он принял твердое решение. «Я соглашусь на выплату дивидендов этого года с условием, что мы на будущее время решительно и категорически откажемся от этих иностранных дел». Взгляд директора-распорядителя пронзительный и холодный, остановился на нем и потом обратился на председателя. «Это пахнет паникой», — проговорил он. «Иностранные дела дали нам добрую треть доходов этого года». Прежде чем ответить, председатель посмотрел на выражение лица каждого из членов правления. «В настоящий момент положение за границей не дает никаких оснований бить тревогу, мистер Форсайт. Я согласен, что нам надо внимательно следить за ним. Вы не имеете возможности это делать», — прервал Сомс. «Прошло 4 года со дня заключения мира, и мы знаем не больше, чем тогда». «Если бы я знал, что общество имеет отношение к этим делам, я никогда не вошел бы в правление. Надо это прекратить». Довольно резкое мнение. И, пожалуй, трудно будет сейчас что-нибудь решить. Ропот одобрения, чуть ироническая улыбка на губах этого типа еще больше укрепили упорство Сомса. «Отлично. Если вы не согласны объявить пайщикам, что мы прекращаем всякие дела за границей, я выхожу из правления. Я должен иметь полную возможность поднять этот вопрос на общем собрании».